Эмма Райтс. Озерная ведьма. Ведьма жила в глубине леса за девичьим озером. Макс с детства слышал истории о ней в разных интерпретациях, но суть была одна. Лет 150 назад у местной попадьи родилась двойня. Крепкий малец и синеватая полудохлая девка. Покрестили их обоих, но девочка была такой жалкой, хрипела, тряслась, что сразу сколотили гробик в ожидании ее быстрого исхода. Да только через неделю она порозовела да окрепла, а братец приказал долго жить. Поп опечалился, а народ сельский, суеверный, все на дочь его косо смотрел. Мол, вытянула у брата силу жизни. Росла она нелюдимая, хоть и ладная. Руками мастерица, по дому хозяйка. Глаз зеленый, волос красный, таща немного, но лицом хороша. Да так и не простил ей отец смерти сына. Не взлюбил с детства и почти не разговаривал. Повадились в одно лето женихи с соседних сел, но поповья дочь всем отказывала. Один жених уж очень обидчивый оказался, пустил он слух, будто она сама к нему ночами бегала, точно девка бесстыжая. Поп как взбесился после этого, на глазах у всего села дочь свою отлупил да волосы ее огненные косой отсек, одним махом. Потом, конечно, всплыла правда, но разве ж молву остановишь, что реку вспять повернуть? 2 года жила девица взаперти, молчала, ночами плакала. Волосы не росли, обрубками торчали из-под платка. И вот однажды после первых морозов пропала. Вроде в лес пошла, да так и не вернулась. Искали ее всем селом несколько недель, а как покрылась земля снегом, прекратили. Сгинула поповья дочь. А весной стало неладное в селе твориться. 2 мужика ушли в лес и пропали. Ни живых, ни мертвых сначала не нашли, а через неделю, ближе к Пасхе, всплыли голубчики посреди лесного озера. И каждый год по весне нет-нет, да утонет кто-нибудь из мужиков в озере. А коль девица на выданье в том озере искупается, то следующие несколько лет так и ходит в невестах, никто замуж не зовет. С тех пор озеро стали звать девичьим. А мужиков в него, говорят, затаскивала поповья дочь, мстила за незаслуженную клевету и нелюбовь. Уж чего только поп не делал на озере проклятом, и службу вел, и крестил, и кадилом тряс. Не брало ничего темную воду. Год за годом шел, история превращалась в легенду, империя уступила место союзу. 2 войны прошло, а село так и жило своей тихой жизнью на опушке старого леса. Поначалу цвело и ширилось, а с приходом капитализма пригорюнилось. Все дети в город подались деньги зарабатывать, а в избах только бабки и остались век свой доживать. Родители Макса по молодости тоже уехали после школы в город. Сначала учились, потом работали, всякое было. И плохое, и хорошее. В трудное время отправляли сына к бабкам в село на все лето, где он и слушал сказочные истории. В лес ему ходить одному запрещали и пугали рыжей ведьмой, что утаскивает на дно девичьего озера. Вот и в этот раз уже давно повзрослевший, но все еще болевший этой историей Макс решил в очередной отпуск не за границу лететь, а навестить любимую бабулю и поискать таинственную озерную ведьму. Но одному ехать было боязно, поэтому позвал он с собой друга Пашку. Тот долго не соглашался ехать в глубинку без быстрого интернета, ресторанов и алкогольного угара, но в конце концов решил уступить Максу, ибо тот пообещал 2-ю неделю отпуска бездумно веселиться в шумных компаниях где-нибудь на берегу Средиземного моря. Бабка встретила внука и его друга вкусным обедом. Долго качала головой, когда узнала, зачем парни приехали, но дело было летом, а ведьма творила беды только по весне. Набрав колодезной воды и приняв от бабушки большую сумку с едой, парни двинулись к лесу на Максовом внедорожнике, который, однако, вскоре пришлось оставить среди сосен. Тропинка была почти неразличима и слишком узка для автомобиля. Взвалив на себя рюкзаки, палатку и провизию, Макс и Пашка продолжили путь пешком. К озеру они пришли под вечер, когда солнце уже касалось вершин деревьев. «Это что, озеро?» — фыркнул Пашка. «Это ж лужа мутная. Макс, куда ты меня затащил? Я думал, тут ведьмовское озеро, а это лягушатник 3 на 3». Макс вглядывался в дрожащую гладь воды и думал, что в детстве озеро действительно казалось ему крупным и величественным. «Ладно, Паш, не злись. Его скромные размеры не мешают ему быть заколдованным». «Что-то я сомневаюсь. Блин, тут даже сфотографировать нечего. Тоска. Макс, забудь ты про эту сказку о ведьме. Поедем назад, выспимся у твоей бабки пару дней и полетим веселиться по-настоящему». «Нет, давай эту пару дней проведем именно тут. Что, зря сюда ехали, в конце концов?» «Ладно», — вздохнул Пашка и начал ставить палатку. Макса сложно было отговорить от затеи, которой он готовился целый месяц. На закате парни сидели у костра и пили бабкин травяной чай с мятными пряниками. Где-то недалеко щебетал соловей, раздавались тихие шорохи и треск веток, озеро укачивало легкими всплесками. Воздух был прохладен и свеж, влажный запах хвои вперемешку с ароматом чая навевали воспоминания о детстве. Макс явственно чувствовал опьянение кислородом. Жизнь в загазованной столице давала о себе знать. Он зажмурился и наслаждался давно забытыми ощущениями. Услышав хруст прямо рядом с собой, Макс открыл глаза и увидел, как Пашка медленно, словно в трансе, заходит в озерную воду прямо в одежде. Все дальше и дальше, не пытаясь плыть. Макс не сразу понял, что к чему, но, почувствовав неладное, вскочил и побежал за другом. Тот был уже почти по шею в воде и продолжал бездумно шагать по дну, явно намереваясь захлебнуться. Крики и просьбы остановиться не помогали, Пашка не реагировал на голос. Поэтому Макс на ходу разделся и поплыл за ним с охотничьей зажигалкой в руке. Ей вода была нипочем. Просто дергать Пашку за руки тоже оказалось делом бесполезным. Максу пришлось пустить в ход зажигалку и обжечь друга огнем. Сработало. Пашка, словно ужаленный, вскинулся, зафыркал от воды, долго барахтался, ничего не понимая. Макс помог ему выбраться из озера, подвел к костру, и тут оба остолбенели. Рядом стояла она. Рыжая, с неровно обрезанными волосами, тихо смеялась. Тонкая длинная рубаха слегка просвечивала, выдавая хрупкую фигурку. Первым неожиданно опомнился Пашка. «Хохочешь? Весело тебе! Зачем ты меня утопить решила?» Ведьма затихла и поджала губу. «Я? Да я-то тут при чем?» «А кто ж тогда? Тут только о тебе слыхали, как о любительнице топить мужиков», — не унимался Пашка. Ведьма насупилась и обиженно произнесла. «А кто озеро лягушатником обозвал? Вот оно и мстит тебе. Разве можно так с водой говорить? Иди проси прощения, иначе к утру точно утопишься. Я вообще-то помочь хотела, подсказать, но вижу, мне не шибко рады». Наконец-то Макс пришел в себя. «Нет, не уходи, пожалуйста, он попросит прощения». «У кого? У озера?» — вскинулся рассерженный Пашка. «Да». «Говорил же, тут надо аккуратнее быть и аккуратнее говорить». Пашка неохотно подошел к обманчиво спокойной глади воды. Вдруг что-то резко толкнуло его на колени. Из горла сами собой понеслись слова. Пашка испуганно смотрел на еле различимое отражение своего лица и не понимал, что с ним творится. Нечто заставляло его говорить очень горячо и безостановочно. Просьба о прощении у воды незаметно сменилась просьбой о прощении у давно умершего отца, заброшенной им больной матери, первой девушки Паши, которая по его настоянию сделала в 18 лет аборт и с тех пор так и не забеременела. За просьбами вдруг полились молитвы. Пашка был уверен, что сходит с ума, но не смел противиться этому безумию ни секунды. Он вообще-то не знал ни одной молитвы, и сейчас как будто кто-то диктовал ему слова на ухо. Прошло почти полчаса, все это время Макс и ведьма молча стояли рядом с костром и наблюдали за Пашкой. Наконец он умолк, а через секунду понесся к палатке, как ошпаренный. Макс хотел было сострить, но сразу передумал, заметив, с каким безумным взглядом друг пролетел мимо него и быстро залез в палатку со словами: «К черту вас всех с вашими озерами и ненормальными рыжими девками!» «Это он обо мне?» — вскинула бровь ведьма. «Только не обижайся, видишь же, он не в себе», — попросил Макс. Ведьма долго смотрела на огонь и не отвечала. Налила себе остывший чай из термоса, который парни забыли закрыть, присела к костру. Макс же не знал, куда себя деть. Ему хотелось засыпать ее вопросами, но теперь он вдруг окончательно понял, что это не просто рыжая девушка, а некое таинственное существо, наделенное волшебной силой, поэтому вроде бы и неудобно вот так запросто допрашивать. он тоже сел к огню и задал вопрос, который пришел ему на ум в самый последний момент. «Как тебя зовут?» «Разве тебе это интересно?» — ответила вопросом на вопрос ведьма, хитро улыбнувшись. «Ну, и это тоже». «Настасьей меня зовут. Правда, уже и не помню, когда последний раз звали». «А ты мертвая или живая?» «Не мертвая я, но и не живая. Застряла на грани», — снова улыбнулась ведьма. В глазах ее плясало пламя, вводя Макса в легкий транс. «Настасья, тебе идет. А как ты попала-то на эту грань?» «Ну как? Шла по лесу, плакала. Не заметила, как на озеро вышла. А лед-то тонкая корочка. Вот и провалилась. Водяной добрый попался. Вытащил на берег, лешего позвал. Тот обогрел, накормил, к бабке Еге в чащу увел. Она-то мне все секреты ведьмины и передала. Сказала, что не будет мне счастья и покоя с людьми. Мол, нужно остаться в лесу. Тут никто не обидит. Тут сама себе хозяйкой буду». Да и исчезла на утро. Макс глупо усмехнулся. «К Еге? Той, что в избушке на курьих ножках живет?» Ведьма закатила свои сине-зеленые глаза. «Хохмач ты, Максим!» Он дернулся. «Как ты узнала мое имя?» «Помню я тебя с малых лет. Да и сегодня за вами весь день наблюдаю. Надеялась, что вы уйдете до заката, но вы решили на свою беду остаться. А Яга, между прочим, не та бабка, которой тебя в детстве пугали». «А какая же?» Ведьма взяла прут и ткнула им в костер. Пламя на мгновение окрасилось в таинственный фиолетовый цвет, а потом снова стало прежним. «Она проводник из мира живых в мир мертвых и следит, чтобы обратно никто не возвращался». «Но если она исчезла, ты тут вместо нее осталась, что ли?» Настасья подлила еще чаю в кружку себе и Максу. «Хорош отвар. Добрые травы в нем». Бабуля заваривала. «Я не вместо, я хуже. Ведьмы помогать должны. Такими вот отварами поить больных, например. Порчу снимать, бездетность лечить. Раны глубокие закрывать, чтобы не приходилось раньше времени на тот свет провожать. А я...» «Никогда не поздно начать», — выдохнул Макс. Ведьмина грусть была завораживающей. Ночной ветерок легко колыхал ее обрезанные волосы и складки рубахи. Она сама была похожа в тот момент на пламя, неспешная, медленно танцующая. «Так теперь все боятся меня. А большинство и вовсе не верят. Ни в ведьму, ни в водяного, ни в лешего. Ушло наше время. Вы теперь все сами лечите. Глотаете гадости всякие, режете животы и внутренности, потом зашиваете, и человек, словно дырявая рубаха, залатан и перекроен». «Наука и медицина не стоят на месте», — согласился Макс. «Но некоторые болезни им все равно не подвластны. Люди до сих пор ищут по деревням знахарей, особенно если думают, что на них порча или сглаз, или еще какая гадость». Ведьма тихо рассмеялась. «Да на вас всех сейчас порча. Ненависть людская безгранична. Каждый день друг друга проклинаете, зла друг другу желаете, завидуете. И вся желчь ваша изливается порчей. Оттого и болезни мучают, бессонница или, наоборот, проспаться не можете, вечно усталые». Макс от услышанного встрепенулся. «И на мне порча?» «Говорю же, на всех». «А ты можешь ее с меня снять?» «Зачем? Через день же все вернется», — пожала плечами Настасья. «Да и чем это ты вдруг заслужил?» «Я не буду больше никому зла желать. Я же не знал, что оно прям так по-настоящему на человеке сказывается. Обещаю. Ну и, может быть, ты мне какой-нибудь камушек заговоришь, типа амулета или веник какой, чтобы не прилипало ко мне чужое зло». «Ишь ты, и порчу ты ему сними, и камень заговори». Макс почувствовал себя неловко. Действительно, приехал красавец. Да так запросто хочет очиститься и защититься. А еще он понял, что Настасья ему нравится. Хорошая она, все понимает, все видит. Но жизнь с ней грубо обошлась, отсюда и вся ее жестокая насмешливость. «Чего затих?» «Да так, задумался. Наверное, ты права, не заслужил я ведьминой помощи». Настасья допила чай, встала, взяла Макса за руку и потянула к озеру. «Много думаешь. Пойдем». Он похолодел. «Куда?» «Искупаемся». «Зачем?» «Да не бойся ты, не утащу тебя на дно. Хочешь порчу свести, надо окунуться». «Так ведь вот только Пашку из воды вытащил. Окунулись оба». «Это не то. Нужно слова правильные сказать, чтобы порча сошла. Пойдем, пока водяной спит». Макс с сомнением покосился на водную гладь, в которой отражались блики костра и свет луны. «И ты в воду полезешь?» Настасья звонко рассмеялась. «Ну не с берега же я должна слова тебе кричать». Он быстро скинул с себя футболку и джинсы и послушно начал входить в озеро. В голове вдруг мелькнула мысль, что именно так ведьма и топит мужиков, обещая порчу снять. Он резко остановился. Настасья прошла еще немного и, заметив, что Макс отстал, обернулась с вопросительным выражением лица. «Что опять не так? Все никак не поверишь мне. Не буду я тебя топить. Больно надо летнюю воду мутить. Просто мне подумалось, что ты так и заманиваешь всех в свое озеро». Ведьма вздохнула и пожала плечами. «Не хочешь, как хочешь. Говорю же, теперь все меня боятся, никто не верит». Развернулась и пошла обратно к берегу. Мокрый подол рубахи лип к ее тонким ногам. «Стой! Я верю тебе. Просто после того, как Пашка чуть не утонул, страшно. Немного». «Пашка твой дурак. Вести себя не умеет. И хочет не то, что надо. Убьется раньше отведенного срока, вот увидишь. И помочь я ему не смогу. В голове у него каша болота». Настасья вновь начала медленно погружаться в воду. Макс догнал ее и поплыл рядом, слегка касаясь своим плечом ее плеча. Добравшись до середины озера, ведьма остановилась. «Теперь начнем. Повторяй за мной тихо, но четко». «Хорошо». «Вода озерная, чистая, стоячая. Смой с меня злость людскую». «Вода озерная, чистая, стоячая. Смой с меня злость людскую». «Растопи ее всплеском ночным, песней соловьиной, еловой лапой разгони». Макс почувствовал, что начал замерзать, но, сдержав стук зубов, четко повторил: «Растопи ее всплеском ночным, песней соловьиной, еловой лапой разгони». «Погаси в душе злобу мою, освети взор мой, избави от ненависти, не дай мне людям вредить». Холод пробирался все глубже, Макс уже еле дышал. «Погаси в душе злобу мою, освети взор мой». Настасья, не дождавшись окончания фразы, произнесла еще раз: «Избави от ненависти, не дай мне людям вредить». «Избави от ненависти». «Четче». «Избави от ненависти, не дай мне людям вредить». Макс перестал чувствовать конечности. Дыхание перехватило, будто он был на грани потери сознания. Голос Настасьи стал громким, почти утробным, больно отдаваясь глухим эхом в его ушах. «Повторяй, или думаешь легко вот так взять и за раз от всей грязи избавиться, накопленной за целую жизнь? Вода лечит, и ты это сейчас чувствуешь». Она смотрела на Макса почти злобно, будто жалея, что согласилась помочь. «Не дай мне людям вредить», — прошептал он и в тот же миг ушел под воду с головой, понимая, что это конец, но совершенно не злясь на Настасью. Внутри было спокойно и тихо. Ведьма нырнула за Максом. Почти полная луна висела над озером, поэтому в воде было светло. Парень тонул с открытыми глазами, но взгляд его был стеклянным. Настасья схватила его за руку и подтянула выше, к поверхности. Но вытолкнуть его к воздуху не хватало сил. Стихия упрямо тащила Макса ко дну. Он смиренно смотрел, как ведьмины короткие волосы, словно хвост золотой рыбки, колыхались в воде, а в глазах отражались преломления лунного света на мелких волнах. Потом протянул вторую руку к ее лицу. На удивление Настасья не отпрянула и не рассердилась. Она что-то говорила ему сквозь толщу воды, но Макс ничего не слышал. Зато заметил, что ее рубаха была очень искусно вышита. Изящный цветочный узор спускался от ворота к самому подолу. Рубаха? В воде она была совершенно прозрачной. В мерцающем свете проявились очертания ведьминого тела, прекрасного, как греческая статуя. Хотя нет, статуя и рядом не стояла, подумал Макс. Настасья продолжала ему что-то говорить, ее глаза становились все ярче, пальцы все крепче сжимали запястье Макса, причиняя ледяную боль. Он был настолько уверен, что через несколько секунд отключится и погибнет в этом маленьком таинственном озере, что о сопротивлении даже не задумывался. Да и неплохая, по сути, смерть от рук прелестной зеленоглазой ведьмы, лучше, чем от передоза или под колесами шальной иномарки. В порыве вдохновения он провел пальцами по ее шее. коснулся хрупкой ключицы. Ее кожа была ненамного теплее воды. Настасья перестала шевелить губами, замерла. Глаза на мгновение потускнели, а хватка ослабла. Она опустила лицо и смотрела куда-то вниз, на еле различимое каменистое дно озера. Макс понял, что совершил ошибку. Именно сейчас в ней проснулась мысль утопить его. Навсегда. А ему вдруг резко перехотелось умирать, но сопротивляться ведьме... Разве был в этом смысл? Причувствуя близкую смерть, теперь уже по-настоящему, Макс решил пойти до конца, чтобы не о чем было жалеть на том свете. Легкие постепенно начинали гореть от нехватки кислорода, но ему хватит и 10 секунд. Подтянув задумчивую ведьму вплотную к себе, Макс нежно коснулся губами ее щеки, уголка рта. Он медленно продвигался к конечной цели, каждый миг ожидая, что она оттолкнет его или убьет взглядом, но Настасья не шевелилась, лишь продолжала некрепко держать его за руку. Поцеловав ее в губы, Макс почувствовал легкое движение воды вокруг себя. Ведьмины глаза наполнились дьявольскими смешинками и снова стали яркими, как летние звезды. Она мягко высвободилась из его полуобъятия и засмеялась. Казалось, ей вообще было все равно, где находиться, на воздухе или под водой, а вот Макс уже всерьез начинал захлебываться. В глазах потемнело, легкие жутко жгло. Он попытался посмотреть вверх, чтобы понять, долго ли всплывать к поверхности. И ему почудилось, будто над ним разлилась бесконечная прозрачная толща воды. Макс закрыл глаза и провалился в небытие. Из глубины сознания доносился еле различимый девичий напев. Что-то про ясноглазого молодца на добром коне, почему-то не спешившего прийти на помощь погибающей красавице с длинной косой. Вокруг снова витали ароматы влажной лесной травы и хвои с легким отзвуком догорающего костра, и почему-то пахло белым хлебом с молоком. Макс больше не тонул. Он чувствовал чье-то теплое дыхание рядом с ухом и еле ощутимое прикосновение, будто совсем рядом пролетел мотылек, всколыхнув неподвижный воздух. Постепенно, приходя в себя, Макс приоткрыл глаза, Настасья лежала рядом, но видел он ее с трудом, все плыло. «Не двигайся», — донесся до него шепот откуда-то издалека. Макс явственно почувствовал поцелуй ее смеющихся губ. Это было на самом деле. Он знал. В расплывчатых тенях он пытался поймать отцветы костра на ее шее, коснуться ее тела, дрожащего под мокрой рубахой, но ни глаза, ни руки его не слушались. Песня все затихала и отдалялась. Он закрыл глаза и расслабленно распластался на росистой траве. Почувствовал еще что-то. В ладони. Попытался проморгаться и рассмотреть, что это было. Большая серо-серебристая речная жемчужина, оплетенная крепкой медной нитью, мягко поблескивала в лучах восходящего солнца.